Вопрос 289. До каких лет могут продолжаться полюции? Шестилетний Иван, сурово наказанный отцом, спрашивает. «Папа, когда ты был маленьким, дедушка бил тебя?» «Да». «А когда дедушка был маленьким, то ему тоже попадало от его отца?» «Конечно». «А твоему дедушке от его отца?» «Разумеется». «Хотелось бы мне знать, какой идиот начал первым». Из цикла «Ах, эти дети». Сначала письмо. «Мне 14 лет. Живем без отца. Он бросил мать, когда мне исполнилось 2 года. У меня каждый четверг что-то выливается во сне из... матом не хочу, а как правильно, не знаю. Мать, убирая постель, злится. Ворчит, вот, мол, опять трудно отстирать будет. Выпороть бы тебя, кричит она. Думает, что я открыл кружок умелые руки. Но мне об этом не говорит. Самому все сказать ей, поверьте, стыдно. А у меня само все выливается. Когда же кончится?» Шурик Б., скромный школьник, город Подольск. В течение всей жизни человека, пока работает гормональная система, пока в абсолютном порядке система, обеспечивающая половую жизнь, при условии, что этой половой жизни как таковой нет, происходят полюции и в 50 лет, и в 60. В юношеском возрасте они бывают чаще, чем в зрелом или пожилом, потому что организм, его гормональная система, работает более активно.